Не угасай же, посвети немного. Светить непросто в беспросветной тьме. Но ты свети мне, Вера, ради Бога. Недолгий путь уже остался мне. Но ты свети мне, Вера, ради Бога. Недолгий путь уже остался мне. Я в небесах увижу счастье полдня, и всеми цветье радостно вольюсь. Но это будет завтра, а сегодня я без тебя никак не обойдусь. Но это будет завтра, а сегодня я без тебя никак не обойдусь. Уже конец пути, уже преддверие. Уже я слышу вечности шаги. Я плохо вижу, посвети мне, Вера, войти в чертог небесный, помоги. Я плохо вижу, посвети мне, Вера, войти в чертог небесный, помоги.